Помизания, Галинден, Натанген. Мысленно продолжил он свое путешествие. Его пращуры были собирателями янтаря в этих сказочных землях, всадниками, охотниками. С ужасом упомянуты они в Галис Анонимус, с любовью Ибрагимом ибн Якобом, посетившим славянские земли по заданию испанских моров и влюбившимся в одну из большегрудых женщин, подаренных ему местными дикарями, с уважением в магдебургских аналах, с мистическим восхищением в хрониках Титмара фон Мерсербурга и, наконец, с присущим крестоносцам военным холодком в уставе ордена Петера фон Дуйсбурга. Доктор мысленно поразился подробности промелькнувших перед его внутренним взором исторических видений, но когда он вернулся к реальности, вновь увидел в своем оптическом приборе жучка, отсутствующие челюсти, огромная голова, увеличенная в 20 раз насекомое урод, и зрелище это заставило его вздрогнуть по непонятной ему самому причине. Он оторвался от микроскопа и прикрыл глаза, дожидаясь, пока последние видения покинут его. С улицы перед домом послышался топот копыт, а затем скрип саней. «Только что-то очень важное», — подумал Гёц, — «может выгнать кого-то из дому в такую вьюгу». Женщину, пренебрегшую непогодой в этот вечер, впустила в дом Франческа Байер, служанка в семье Гёц, выполняющая также обязанности няньки с момента рождения младшей дочери Элизабет 7 лет назад. Как она потом вспоминала, она сразу, несмотря на ослепивший ее арктический ветер, родившийся в Ботническом море и с волчьим воем, несшийся по улицам старого Кёнигсберга, разглядела, что перед ней совсем юная девушка, к тому же весьма сомнительных занятий. Она была одета так, как будто на улице май. Желтые софьяновые туфельки, шляпа с петушьим пером и наброшенный на плечи венецианский плащ. «Я должна поговорить с доктором Гёцем», — сказала она, дрожа от холода. «Это очень срочно. Речь идет о жизни и смерти». Тонкие одежды девушки и ее мертвенно-белое лицо пробудили в служанке сострадание, и она впустила ее в прихожую в облаке мускусных духов и мыла с амброй, успев заметить, что под распахнувшимся на секунду плащом она, если не считать украшенного кружевами корсета, была совершенно голой. «Сядьте, Бога ради», — сказала служанка и показала на табуретку. «Я сейчас позову доктора и принесу вам чаю, чтобы вы немного согрелись». Через 2 минуты, когда она вернулась, ведя за собой не только доктора, но и его жену, фрау Катерину Гёц, чьи органы чувств никогда не пропускали малейшего события в доме, девушка в слезах сидела на полу. Они все вместе помогли ей подняться, но не успели посадить на стул, как она закричала: «Со мной все в порядке. Это не я. Это Полька умирает в родах. А еще фрейлин Фогель, она тоже рожает. И мадам Шаль попросила меня взять санки и поехать к доктору. Вы же давно знакомы. И все знают, что доктор спасает жизни богатым и бедным и не отдает никому предпочтения». Истерика посетительницы спасла доктора от немедленного допроса о тех временах его юности, от которых он, как ему казалось, отгородился навсегда щитом семейной любви. Жена сказала, чтобы он скорее захватил свой саквояж, покуда она с помощью служанки попытается успокоить несчастное существо. Гёц в 2 прыжка преодолел лестницу в приемную, схватил саквояж для выездов, висевший там, где ему и положено было висеть, на массивном латунном крюке за дверью —